Глава 21. «Эй, а он точно придет, да?» «Заткнись!» Невесомый призрак болтался над лестницей, покачиваясь из стороны в сторону и сложив за спиной руки. «И людей снаружи все больше становится!» Зарычал красный от ярости протектор. «Ля-ля-ля!» Внизу под лестницей уже в самом деле собралась прорва людей. Они еще вчера приходить начали. Первый искатель добрался сюда, очень расстроившись, что путь на лестницу ему был отрезан. У него не было силы сражаться с целым протектором Альянса. Все, что он мог сделать, это просто остаться тут и наблюдать, чем же все закончится. Вот только за ним следом пришел и второй, а за ним третий. «Чертов старик! Если не хочешь ничего делать, то убирайся оттуда!» «Да!» «Почему он еще не здесь?» — прорычал второй протектор. «Даже эти ничтожества успели добраться сюда, а его все еще нет. Он что, заблудился? Не смог дорогу найти? Да это просто смешно!» Старик уже два дня на лестнице сидел, думая: «Ну вот, сейчас. Вот он придет. Вот он уже рядом». «А зачем мы вообще его ждем?» — веселился призрак почившего старейшины, все болтаясь в воздухе неподалеку. «Кто знает?» — глубокомысленно хмыкнул тот, ответив на вопрос крайне неожиданно. У него было много времени подумать об этом. Сейчас, когда он просто сидел и ждал, когда был всего в шаге от осуществления цели всей жизни, он вновь начал раздумывать о том, зачем он это делает. Та женщина, Амелия, она отреагировала на его мысли очень агрессивно. Это была нормальная реакция, то существо нельзя было выпускать, это никому не принесло бы пользы. «Наверное, мы не такие с тобой разные, а?» Иронично усмехнулся старик, найдя свои размышления очень забавными. Оказывается, он тоже был сумасшедшим, просто осознал этот факт только сейчас, в шаге от того, чтобы обрести в своем сумасшествии величие. «Вы тоже умереть хотите, старший?» — оскалился призрак. «Умереть? Да», — улыбнулся тот. «Да, возможно», — вновь ответил он, выдав удивительный ответ. «На той стороне мы не могли умереть. Пока то создание не достигло цели, мы умирали в клетке и возвращались туда же. Все было устроено так, чтобы поймать одного человека, а до тех пор мы, все остальные, даже смерти как таковой, были недостойны». «На той стороне?» «Да?» — нахмурился призрак. «Возможно, я и правда хочу уйти», — продолжал старец. «Я так от всего этого устал. Но вот просто покинуть мир после всего этого было бы слишком жалко, верно?» Два старика, один уже почивший, а другой мечтающий об этом, по итогу оба хотели только одного. Просто пути выбрали разные. Один хотел оставить после себя героя, несущего за плечами его имя. Ну а второй просто хотел видеть мир в огне. «Убирайся оттуда! Дай мы пройдем!» «Пройти к алтарю хотите, верно?» — прошипел второй протектор. Собрав мысли в голове, ему показалось, что он намного лучше себя понял. Сейчас он был свободней и счастливее, чем когда-либо. И теперь злился, когда это почти осязаемое счастье хотели разрушить другие. Поднявшись на ноги, он посмотрел вниз, с лестницы. Его тело, еще секунду назад стоявшее наверху как монолит, тут же распалось на части, разлетелось на энергию, так как оно уже являлось одним целым с духовной силой самого мира. А затем собралось заново, прямо перед тем искателем, который только что крикнул громче всех. Десяток людей шокированно отступили назад, увидев приближение старейшины, ну а тот выбросил вперед правую руку, сложил пальцы и резко вогнал ее в грудь незадачливому крикуну, схватив его прямо за сердце. «Раз уж вы не хотите смотреть, то и оставаться вам тут совершенно незачем». «Азар, «Что такое?» Сонно потирая глазки, Амелия с огромным упорством сражалась с собой, чтобы просто не уснуть. С недавних пор она немного подросла. Дух в ее теле, пусть постепенно, но одерживал победу над проклятием. Часть ее силы вернулась, но даже так ее тело все еще больше принадлежало смертным, чем возвышенным. Сидеть на месте она уставала, у нее затекали ножки и болела спина. Лишь чуточку приложив усилия, она тут же выдыхалась, ну а по истечении дня, как и все дети, очень хотела спать. Так что в уютно обогретой пещере теперь еще появилась и кровать. Зарывшись в одеяло, она выглядывала оттуда, смотря на своего сына. «Ты ведь не исчезнешь, когда я засну здесь, верно?» Смотря в зеленые глазки, которые прожигали его насквозь, Азар подошел к кровати и сел на ее край. Немного сполз ниже, устроившись поудобней, полулежа, а затем приобнял девочку так, чтобы она удобно уместилась у него под мышкой. «Мне тебе сказку почитать?» «Я тебе что, ребенок?» Маленькая девочка сморщила лоб, а Азар смущенно отвел голову. Видя ее такой, он в самом деле иногда перегибал палку. «Скажи», — проговорила та, повернувшись на бок и положив голову ему на руку. «Твой дух, а он правда?» «Да», — кивнул Азар, — даже не дослушал. Он просто знал, что она спросит. «Ужасный». Жестокий, невообразимый, сильный. Любой эпитет в его контексте подойдет. Все самое жуткое, что можно назвать, все будет ему впору. «И почему это именно с тобой случилось?» — прошептала та, закрывая глазки. «Это действительно тяжело», — кивнул Азар. «Но мне это по силам. Я смогу с этим справиться». «Хорошо», — уже сквозь сон проговорила та. «Не проиграй ему. Ладно?» «Ага». Снова кивнул Азар, поглаживая уже заснувшую рядом с ним маленькую девочку. Ну а сам медленно опустил голову, свободной рукой сжав одеяло и стиснув зубы от нахлынувших чувств. «Ага».